Глава 10. Когда пришло время ужина, который участницы отбора должны были разделить вместе с Его Величеством, Теодором Кофисом, ко мне в комнату постучалась Трина. И я открыла дверь с удивлением, замечая у нее в руках совершенно невероятной красоты платье из темно-фиолетового бархата, украшенного красивой серебристой вышивкой. «Что это?» — удивленно спросила я. «Ваше платье на вечер?» — улыбнулась девушка. «Благородные леди Алатри, которые принимают участие в отборе золотого часа, имеют все в достатке благодаря заботе собственного рода. Вашим же покровителем является сам король. Поэтому специально обученные люди подбирают лучшее, что только возможно». Подобное признание явилось для меня еще одним шоком. Получается, что остальные девушки обеспечивают себя сами, а вот меня спонсирует сам Теодор Кофис? Я нахмурилась. Подобное было мне дико. С другой стороны, я понимала, что у меня самой денег на отбор не было, а это была его прихоть. Лишь поэтому согласилась на платье, не став лишний раз спорить. Фиолетовый наряд мне шел. Плотно обтягивал фигуру, оставляя плечи открытыми и расходясь тонкой перелиной чуть ниже, прикрывая верхнюю часть рук. К платью прилагалась крохотная сумочка, в которую я даже не придумала, что положить. В моем рюкзачке, что я таскала с собой обычно, всегда была любимая отвертка и дракол. Если первая нужна была в работе, второй такой многофункциональной я не имела, то второй мне отлично всегда успокаивал нервы. И я знала, что многие наши сотрудники с завода пыхтели табаком, ссылаясь на то, что так успокаиваются, но я предпочитала дырявить старые отчеты. Посмеялась. Собственно, дракол в сумочку поместился. И отвертка тоже. Правда, последняя с трудом. Поскольку это происходило на глазах у Трины, рыжеволосая крылатая девушка не удержалась от улыбки. «Я просто механик», — пояснила я. Брови у той и вовсе взлетели. «Как же вас к нам занесло?» Хотела бы я сама знать ответ на этот вопрос. Я была здесь всего ничего, но уже оценила и мягкую кровать, застеленную шелковым бельем, и большие пространства, и красивую мебель. Это было сравнимо с земным раем, и мне было тоскливо, что люди не могли сотворить подобное у себя. Вернее, они-то могли, но подобная роскошь была доступна лишь немногим. А вот Алари мало когда в чем нуждались. Даже те, кто не обладал ни родовитостью, ни чрезвычайными средствами и связями. «Ты не хочешь персики?» Вдруг предложила я, вспомнив, что сегодня с утра целую корзину доставили каждой девушке с кухни. «Вкусные!» Трина с благодарностью взяла один такой фрукт и с наслаждением вгрылась в душистую мякоть. «Вкусно! Спасибо!» — поблагодарила она, а после весело посмотрела на меня. «Думаю, в следующем испытании вы будете блистать еще больше, чем сегодня». «В следующем испытании? А оно какое?» Спросила я. «Поговаривают, что это будет проверка внешних данных участниц. Конечно же, каждая пошьет себе платье на заказ». «Вот как», — сказала я. «Ну, тогда мне точно не обогнать Алари. Да я и не стремлюсь». Трина лишь удивленно пожала плечами. «Все равно вы самая красивая». И я так не думала. Однако на споры и разговоры уже не оставалось времени. Нужно было спешить на ужин. С удивлением рыжеволосая девушка узнала, что я продала камни, подаренные Теодором. Вместо этого на шею я надела тонкую цепочку, доставшуюся мне когда-то давно в подарок от подруги. Она даже не серебряная была, а так самая обычная. Цепочке я подвесила свернутую в миниатюрный свиток расписку. Ну вот, пожелание Его Величества выполнила. Его подарок у меня на шее, как он и просил. Заметила, каким странным взглядом смотрела на это все служанка. Что ж, вот он шанс вылететь с отбора прямо сейчас. Теодор Кофис. На ужин я опоздал. Слишком долго изучал принесенные мне отчеты касательно того, кто подкинул змею моей 13-й невесте. Как я и ожидал, ничего мистического не было. Маги с легкостью определили след служанки одной из девушек-невест. Надо же. Что ж, полагаю, кто-то сегодня вылетит с отбора не только потому, что не прошла испытание. А вот по поводу того, кто применил магию в лабиринте у Мишель, были вопросы. Ничего не было найдено, и это испортило мне настроение. Впрочем, не настолько, насколько испортила его и сама девушка, на которой я так и не увидел подаренного мной комплекта украшений за ужином. Встретив ее совершенно спокойный взгляд, и вовсе вышла из себя. Я приказал ей. Она должна была подчиниться. Сейчас она хоть и не Алари, но у меня. Моя. Мне стоило огромных усилий удержать себя в руках. Нет, не сейчас. Вначале разберемся с остальными. Добрый вечер, дамы. Поздоровался я и, дождавшись синхронного реверанса от них, занял свое место. Рядом со мной по правую руку сел Одар. «Я оглашу результаты испытания, которое прошло сегодня, пока никто из вас не начал трапезу», — сказал он. «И я видел, что каждая из вас отчаянно пыталась, но все же кое-кто нас покинет. Канри Хемлер и Дестини де Лояль не справились с заданием. Я сожалею. Завтра вы оставите цветник навсегда». За столом воцарилось гробовое молчание. Я заметил, с каким достоинством это приняла аккуратная и сдержанная Дестини, и какая пунцовая и злая была Канри. Она, ничего не сказав, вылетела из-за стола пробкой. Что ж, туда ей и дорога. Таким характером не место рядом с императорским троном. Увы, таковы правила. «Вы все на это согласились, когда пришли на отбор», — сказал я. «Есть и еще кое-что. Еще одна девушка сегодня будет исключена с отбора». Девушки удивленно зашептались, разве что только Мишель была совершенно спокойна, да рядом с ней Кики Брушти. «Алисия Вершер», — начал я и заметил, как побледнела темноволосая и худая девица. Я коже чувствовал, что она боится. Боится, потому что знает, за что ее выгонят. «Ваше Величество!» — произнесла она дрогнувшим голосом. «Я же прошла испытание! Чем я могла вызвать вашу немилость?» «Вы подослали свою служанку с опасной ядовитой змеей к одной из невест. Я с удовольствием послушаю, зачем вы это сделали. Но не здесь. Вначале вы пообщаетесь с моими следователями». «Нет-нет!» «Я не хотела! Меня попросили! Заплатили мне!» Запротестовала вдруг девушка, а после разревелась. «Вы расскажете это следователям!» И еще раз с нажимом напомнил я. «Увести ее!» Охрана почти сразу же сомкнулась за крыльями Алисии. Ее вывели из-за стола, который теперь гудел, словно разворошенный улей. А я перешел к самому десерту. «Еще у меня есть вопросы к одной из вас. Мишель ее? Разве я не велел вам явиться на ужин в подарке, который я сделал вам?» Златоволосая красавица из Шобурга склонила голову в показной покорности. «Он на мне, ваше величество?» — сказала она. «На ней». Я еще раз прошелся по ней взглядом, но вместо искомых баснословно дорогих драгоценностей лишь зацепился взглядом за тонкую, окисленную из непонятного металла цепочку, которой была приклеена какая-то бумажка, перевязанная бичевой. «Подойдите, леди Йо». Она встала из-за стола, послушно подходя ко мне. И я так понимал, что эта записка позиционировалась как то, что я ей подарил. «Снимайте, Мишель». И я имел в виду то, что висело у нее на шее, но почему-то от своих слов сам слегка сбился с дыхания. Я бы хотел велеть ей снять сейчас ее бархатное красивое фиолетовое платье. Как жаль, что мы не наедине. Впрочем, так бы она меня и послушалась. Своенравная дикарка. Она послушно завозилась с замком, но меня раздражало, что она долго копается. «Я сам. Опустите руки». Стоило прикоснуться к ее нежной белоснежной коже, как понял, сколько невинны и коротки эти касания. И все же на нас все смотрели. И расстегнул цепочку, презрительно ее осмотрел. Сорвал крохотный свернутый клочок бумажки, разворачивая его и с удивлением читая. Это была расписка на очень крупную сумму, которая прекрасно соответствовала стоимости комплекта, что я ей подарил. Деньги были переведены на приют для животных. Восхитительно. Вместо того, чтобы носить на себе прекрасные камни, которые, несомненно, ей бы очень пошли, она предпочла продать комплект, а сама... «Вы будете наказаны, Мишельё», — холодно отчеканил я. «Меня тоже устранят с отбора?» В ее глазах мелькнула окончательно выбесившая меня надежда. «Нет, Мишель. Завтра с утра, когда все девушки будут готовиться к следующему испытанию, вы отправитесь работать туда, куда так щедро потратили средства от продажи моего вам подарка. Мне казалось, что человек волен делать все, что угодно с тем, что ему дарят», — резонно заметила она. «Человек, да. Но здесь, Мишель, здесь вы Алари, пусть даже номинально. Алари, у которых король я, и подарки короля не продают. Их бережно хранят и носят, когда король этого просит».